Глава 4. Порой конец – это только начало. Иногда жизнь дарит тебе такие подарки, которые потом не знаешь, как вернуть. На следующее утро я спустилась в ресторан спа-центра. По залу разливался мягкий свет ажурных ламп, закрепленных на стенах. Столы были застелены белыми плотными скатертями, какие обычно показывают в кино, если герои приходят в дорогой ресторан. Начищенные до блеска столовые приборы лежали справа и слева от моей тарелки. Из всего их многообразия я смогла распознать только короткий нож для масла с округлым лезвием, да простую вилку, или то, что всегда казалось мне самой обычной вилкой. Это как посмотреть. На выбор каждому гостю предлагалось две – большая и маленькая. Ту, что покрупнее, я обозвала простой, за неимением идеи получше, и взяла ее в руку. Только я собиралась попробовать крошечный десерт, который лежал по центру идеально гладкой белоснежной тарелки, как вдруг Татьяна добродушно рассмеялась и назвала меня по имени. Впервые за долгое время. «Ну что ты, Ася?» Она потянулась за крохотным трезубцем, что остался лежать слева от моей тарелки. «Вот же десертная!» Таня подняла вилку в воздух и провела подушечкой пальца по краю левого зубца. «Видишь выемку? Это специально, чтобы бисквит было легче разламывать. Если хорошенько надавить, то получится одновременно поддеть каждый слой и не превратить пирожное в неразборчивое месиво на тарелке. Давай, возьми и попробуй». Я переглянулась с Дашей, но она лишь пожала плечами и потянулась за чайной ложкой, желая попробовать тирамису, словно не считала нужным заморачиваться над правилами этикета. После слухов, которые Ростова распустила обо мне в школе, мы долгое время не общались. Всю зиму я и Таня вынужденно делили между собой пространство, а также общую подругу Дашу, мастерски держась друг от друга в противоположных концах учебных классов. По вечерам после школы все обстояло куда проще. По большей части я посвящала свободное время тренировкам с отцом и Денисом, а также выходила патрулировать лес, ища забредших в округу слабокровных вампиров. На моих мысленных весах гирь на чашу спокойствия в то время значительно добавляла присутствие Коандора. Скажи я себе в момент обращения, что жизнь в начале зимы сложится именно так, я бы ни за что не поверила, видя сначала в духе не только противника, но и явную угрозу. Думала, достаточно духу исчезнуть, и простая человеческая жизнь вновь распахнет передо мной двери, гостеприимно пропуская в мир полный интересных свершений, встреч и событий. Безусловно, Коандор временами был то еще занозой, особенно когда отказывался прямо отвечать на мои вопросы. Но в то же время наше постепенное сближение и узнавание друг друга помогало мне принять ту изнанку мира, которая неотвратимо притягивала меня к себе точно солнце и заставляла смысл моей жизни крутиться вокруг нее, словно безвольный спутник. Доктор Смирнов и моя мать только и твердили, что еще можно повернуть события вспять, найти лекарство. Однако энтузиазм Владимира угас, когда главная битва доктора оказалась проиграна, и он потерял жену. Без Ольги работы местным оборотням прибавилось, потому что, когда она умерла, рухнула и хрупкая защита, оберегавшая ксертонь от посягательств других полнокровных вампиров, которых долгие века терпит на себе земля. Сами они на территорию пока не заявлялись, если верить папе, лишь посылали небольшими группами новообращенных, с которыми я и сама сталкивалась, выходя на дежурство в патрулях. Точно разменных пешек их посылали на убой создатели, проверяя, насколько крепка защита ксертони. Мы, в свою очередь, делали все, чтобы у древних вампиров не появилось ни ошибочного представления, будто земли свободны, ни соблазна их занять. Волки не бездельничали, несмотря на то, что основную службу несли по традиции воспитанники Владимира. Стоило печальному известию о смерти Ольги стать общеизвестным в городе, как отец больше не давал мне покоя, затягивая в череду бесконечных тренировок, беспокоясь, что я могу оказаться слишком слабой для туманного будущего, которое каждую ночь подходило все ближе к нашему порогу. Никто больше не ощущал себя в безопасности, и это бесконечное чувство тревоги оплетало все сферы нашей жизни точно ядовитый плющ. Паразит вытягивал радость не только из нас самих, но и, казалось, поглощал краски к ксертоне, не позволяя Лету вовремя вступить в свои права. Несмотря на совместное дело с вампирами, которых еще недавно можно было с натяжкой назвать моими друзьями, я принялась плотно укладывать в стену между нами один кирпич за другим, утолщая преграду и отдаляясь от семьи Смирновых и близнецов Яковлевых, потому что прекрасно понимала, Каждый из них в опасности, пока рядом нахожусь я. Мне удалось поговорить с достаточным количеством волков об их связи с духом, чтобы понимать, происходящее со мной не было нормой. Инстинктивно меня тянуло к крови вампиров, и я ничего не могла с собой поделать. От одной мысли, что мои челюсти сомкнутся вокруг хрупкой шеи Дианы, внутри нарастал одновременно ужас и желание узнать, какова ее плоть на вкус. Понять, какая идея принадлежала мне самой, а какая Каандору, было почти невозможно, ведь с каждым днем граница, разделяющая нас на два разных существа, постепенно стиралась. «Ась, ты будешь чай?» Даша позвала меня, кивнула на чайник, который держала на весу, и я пододвинула чашку ближе, чтобы она смогла дотянуться. Янтарная жидкость полилась из носика чайника тонкой струйкой, от которой исходил едва заметный в игре утреннего света пар. Без помощи человека, сведущего в науке и одновременно имеющего представление о существах, которые тайно скрывались среди людей, моя мать какое-то время еще пыталась найти поддержку у ведьм, восстановить связь с ксертоньским ковеном, но без новой верховной попытки Марии оставались тщетными. Мама не могла наладить диалог ни с одной из местных семей, встречая перед собой лишь закрытые двери. Ведьмы до сих пор испытывали к Марии неприязнь за связь с Костей, крепко держась за старые догмы, как утопающие за доску, надеясь в последний раз увидеть родной берег. Только ведьмы, в отличие от утопающего, свято верили, что новая Верховная так и не переродилась, в наказание всему поколению, что опрометчиво посмело нарушить тонкий баланс мира. Урок матери природы за греховную связь ведьмы с порождением рук своих, с оборотнем, с существом, которое великая мать никогда не задумывала и не одобряла. Я не хотела смотреть, как Мария продолжает унижаться ради иллюзорной возможности спасти свою дочь, ведь попытки могли так никогда и не обратиться явью. Да и если честно, я чертовски устала быть грустной девчонкой, которая не в состоянии посмотреть правде в глаза и принять судьбу. Все было кончено, и я выбрала жить дальше, хотя до сих пор до конца не понимала, что это могло значить. Путь к тому, чтобы вновь стать обычным человеком, оказался для меня навсегда закрыт, а попытки сдержать внутри сущность волка, как я теперь понимала, могли создать временное чувство, будто ничего не изменилось. Но на самом деле в наших жизнях давно исчезли такие понятия, как «обычно», «нормальное» и «старое». Несмотря на малоприятное знакомство с духом оборотня, с которым я теперь связана, Каандор стал моим единственным спутником и опорой в мире, где приходилось учиться скрывать свое истинное лицо и мысли даже перед теми, кого еще недавно легко можно было отнести к категории близких и родных. Казалось, стоило Каандору захотеть, и от настоящей меня ничего бы не осталось. Он мог легко захватить тело, как пустую оболочку, и однажды уже показал это, когда решил раз и навсегда покончить с главной причиной моих бед и страданий – с Ником. Вампирский яд изменил мою жизнь, сорвав оковы заклятия, наложенного матерью сразу после моего рождения. Это заклятие 17 лет сдерживало мою природу оборотня, унаследованную от отца, но печать треснула впервые, когда было нарушено ведьмовское триединство и умерла бабушка, а затем хорошенько надломилась во второй раз, когда Никита, будучи вампиром, в попытке сделать меня такой же, как он сам, пустил яд в мою кровь. В тот день, если бы заклятие не ослабло, я могла стать такой же, как Каримов и семья Смирновых. Каандор смог дать отпор и защитить меня от судьбы тех, кого ненавидел всем нутром. Однако, как я теперь знала, вмешательство яда не прошло бесследно и для него, сделав духа внутри меня единственным в своем роде, неправильным, жаждущим попробовать на вкус кровь естественного врага. Каандор мог легко задвинуть мой истинный голос и желания в глубины, из которых нет пути обратно, но даже в момент, когда темный попутчик был так близок к своей цели, он позволил мне выбирать. Я навсегда запомнила, как Никита лежал подо мной на синеватом в ночном свете снегу и, приняв свою судьбу, ждал, решусь я оборвать его жизнь или нет. Если бы только я никогда не встретила Ника, моей прежней жизни ничего бы не угрожало. Обвинять его во всех грехах и злиться, что из-за него 11 класс пошел в новом городе совсем не по плану, казалось легко. Чувство ненависти помогало мне первое время избегать принятия простого факта. Я могла сколько угодно искать виноватых вокруг себя, вместо того, чтобы взять в руки ответственность за свою судьбу и начать жить по новым правилам. шагнуть вперед, взвалив на себя тяжелую ношу и принять настоящее с гордо поднятой головой. Другие, в конце концов, как-то справлялись. Дверь в зал ресторана отворилась, и ветер снаружи принес с собой палитру знакомых запахов. Я обернулась и заметила, как внутрь прошла знакомая шестерка вампиров. Артур придерживал дверь, пропуская остальных вперед, и что-то с улыбкой рассказывал Диане. Она смеялась в ответ и выглядела в этот момент такой беззаботной и легкой, что очередной груз осел в груди тяжелым камнем, заставляя сердце болезненно сжаться. Я скучала по разговорам с ней, по нашей дружбе, но прекрасно знала, никогда больше не будет, как прежде. Не после того, как однажды я захотела испить ее крови. Это и было странной особенностью моего духа. В отличие от других оборотней, я страдала от жажды, мечтая прильнуть к вене любого вампира и испить его жизнь до конца. После вчерашней встречи я прекрасно понимала, что она тоже помнила случившееся, и сделать со страхом, который до сих пор таился внутри нее, ничего не могла, пусть, как мне кажется, и пыталась. Вслед за Дианой внутрь прошла Виола, а за ней Стас с Максимом, увлеченные спором. Макс держал в руках раскрытую книгу, и Стас указывал пальцем на какую-то строку, хмурясь и пытаясь донести до брата некую мысль, которую я не смогла расслышать, хотя, признаться, старалась. Станислав настолько увлекся разговором, что не видел ничего вокруг, включая меня, и, проходя мимо стола, за которым сидели мы с девочками, аккуратно, будто невзначай, повернулся спиной. «Это хорошо. Так даже легче». Последним в дверях показался Ник. Тот, кто причинил мне столько боли и разбил сердце. Тот, из-за кого моя жизнь никогда больше не станет прежней. Хорошо, что книги, расписывая, как прекрасна любовь, не врали хотя бы в одном. Время лечит раны. События осени вместе с ее вкусами, запахами, радостями и горестями растворились в летних каплях росы, обещая начало новой главы, где история, наконец, повернет на светлую дорогу. И все же, пусть я чувствовала, как вместе с пышным расцветом природы наполняюсь сама, найти внутри силы до конца простить и полностью отпустить те события у меня не получалось. Оставалось радоваться хотя бы тому, что я больше не испытывала сжигающей изнутри ненависти, осталась только терпимость к Каримову и жалость. Длинные рукава черной кофты он натянул почти до больших пальцев, а сами руки Никиты лежали перекрещенными на груди, словно на дворе стояло вовсе не начало лета. Золотоволосый мальчик превратился в бледную копию самого себя, утратив большую часть яркости и красоты, которые подарил ему вампиризм. Эксперимент Владимира Смирнова не прошел для Ника бесследно, но, по крайней мере, оставил в живых, чего нельзя было сказать о жене доктора. В Никите я теперь находила много простого и человеческого, аромат его кожи, то, как Ник держался на фоне других ребят, и все же его нельзя было спутать с обычным человеком. В нем теперь оставалось мало вампирского, однако он продолжал выбирать их компанию, и я могла понять, почему. Если бы Стас не остановил меня, когда Каандор взял верх над моим телом, Ник уже давно лежал бы под 3 метрами сырой земли на кладбище, а моя душа оказалась бы навсегда запятнана первым убийством. И со Стасом я не могла вновь общаться, как обычно, даже осознавая, какую ошибку чуть не совершила. Тогда он в своей привычной манере вмешался в самый последний момент, решив за меня, как будет лучше, и этим пересек черту. Быть может, именно поэтому я и не могла отпустить случившееся до конца, прожить это должным образом, позволив боли перелиться через край. Я должна была найти в себе силы определиться, отпустить Ника после всего, что он сделал, или же, наоборот, решиться убить, чтобы стереть последнее напоминание, с чего все началось. В конце концов, Никита отнял у меня так много. Он изменил не только мою жизнь, но и уничтожил в моей душе веру в то, что я хотела узнать и прожить впервые, в то, что воспевалось в стольких прекрасных романах, которые я прочитала, в любовь. Тогда, после дня открытых дверей, я невероятно ослабела, находясь под влиянием Каандора. И наступил момент, когда я впервые обернулась волком. Я почти решилась на чудовищный шаг и готовилась впиться в шею Ника, который понимал, казалось, лучше меня самой, что происходящее неизбежно. Он был готов принять смерть ради меня, позволить начать мне новую жизнь, завершив собственную, подарить мне самое дорогое, возможность перестать оборачиваться на того, кто однажды изменил все. Стас сбил меня с Ника в последнее мгновение, когда я уже успела коснуться волчьей пастью его плоти. Удар получился настолько сильным, что нас отбросило на снег и закрутило по нему. Стас прижимал меня к себе настолько крепко, что когда мы, наконец, остановились и я принялась отбиваться, то у меня ничего не получилось. Мне просто не хватало места для маневра. Я рвалась изо всех сил, движимая порывом закончить начатое. Мотала нас из стороны в сторону по рыхлому белоснежному покрову, надеясь, что рано или поздно подгадаю момент, когда Стас ослабит хватку. Я даже попыталась его укусить, но Станислав оказался слишком быстрым. Ловким движением он извернулся и резко ухватил меня за горло. Стас жал сильно, и в какой-то момент я почувствовала, что не могу дышать. От нехватки кислорода в голове нарастало напряжение, в ушах гудело. Отвратительное, беспомощное чувство, которое 300 раз поостережешься вспоминать. Я принялась отбиваться лапами еще яростнее, но когти лишь скользили со скрипом по куртке Стаса. Его грудь подо мной тяжело вздымалась, а руки дрожали, судя по вибрации, что передавалось и моему телу, и все же Стас не отпускал. Он что-то говорил, но я не могла разобрать слов. Звуки тонули в громких ударах собственного сердца, пока я проваливалась во тьму. И на этот раз никто меня в ней не ждал. В тот день Стас увидел версию Аси Черной, которую я сама презирала. За слабость перед синим пламенем, что плясало внутри и заставляло действовать по своему разумению, так, чтобы выжечь все вокруг. На следующее утро я проснулась в своей комнате, не помня, как вернулась домой. К тому моменту Костя уже пришел в себя, пусть и выглядел вялым и обессиленным. Во время нашей последней ссоры отец был так зол, что чуть не выпустил волка внутри себя. Только позже я смогла оценить, в какой опасности находилась. Шутки с волком плохи, даже когда перед тобой опытный оборотень с несколькими десятками лет практики за спиной. Боясь мне навредить, Костя подавил духа внутри себя, а я ошибочно чуть не приняла произошедшее за сердечный приступ или что-то вроде того. При мне никто и никогда раньше не терял сознание. Я просто растерялась и не знала, с чего следует начать. Хорошо, что мне хватило мозгов позвонить доктору Смирнову, а не в обычную скорую. Владимир объяснил мне реальное положение вещей, насколько позволяла ситуация, и взялся присматривать за отцом. Именно поэтому Кости не было рядом, когда мы с Коандором, скажем, поссорились. Нам обоим нравилось так характеризовать произошедшее в тот день. «Захватил мое тело и провоцировал меня убить Ника» звучало слишком мрачно. Я не знала, смог бы отец, будь он в порядке, помочь мне тогда и изменить положение вещей. Да и имело ли сейчас значение, как повернулись бы события, если бы кто-то поступил иначе, а солнце, скажем, поднялось впервые с запада, а не с востока? Куда ценнее было то, что теперь отец постепенно и методично учил меня, как жить с духом оборотня внутри. Иронично, но именно раскрыв пасть над Ником, я в тот день поняла, стоило изначально послушаться отца. Не поехать на день открытых дверей, а выждать еще какое-то время, прежде чем вновь вернуться к людям. Узнать своего духа-хранителя получше, пустить силы на то, чтобы наладить с ним внутренний диалог. Я же была словно парализована. На мою голову валилась одна напасть за другой, и я не справлялась даже с привычными эмоциями. Часть меня надеялась, что все последние события были лишь дурным сном, и я просто не могу проснуться». Отказывалась верить, даже когда очнулась в своей комнате и смотрела, как Коандор с любопытством рассматривает корешки книг на полках и слушала, как он бесстрастным тоном пересказывает последние события, разбивая вдребезги, будто хрупкую чашку, мою приятную надежду, что все было лишь дурным сном. А осколки этой чашки оказались настолько мелкими, что их невозможно убрать полностью, и они продолжают больно впиваться в кожу, каждый раз напоминая о произошедшем и об ошибках, что я совершила. Рассказав Косте всю правду о мучившей меня жажде и Коандоре, я пообещала отцу, что стану чаще прислушиваться к его советам. Он тогда лишь натянуто улыбнулся и потрепал меня ладонью по голове, точно не верил мне на слово – и прекрасно знал, что это только временное просветление из-за чувства вины. И оказался прав. Я брыкалась всякий раз, когда ощущала слишком сильный натиск на свои границы, однако на тренировки и патрули выходила, даже если казалось соблазнительным лишний час-другой поспать. Первое время было сложно привыкнуть к болям в мышцах, но это со временем стало казаться наименьшим неудобством, с которым свыкнуться получилось довольно легко. К такого рода боли можно приспособиться, чего я не могла сказать о сложностях, которые появлялись всякий раз, стоило моим мыслям свернуть не туда, а тревоги возрасти. И каждый раз сложности эти раскрывались в новых оттенках и вариациях. Костя тренировал меня не только физически, но и помогал наладить тонкую связь с духом-хранителем. Проблема заключалась в том, что папин опыт не шел ни в какое сравнение с моим. Дух отца редко обретал визуальную форму, взаимодействуя на некоем чувственном уровне с Костей, в то время как Каандор был той еще занозой, которая могла отпустить саркастичную шутку в самый неподходящий момент и заставить меня либо рассмеяться, либо разозлиться. Если бы Каандор мог овеществляться и становиться видимым не только ведьмакам вроде Макса, он наверняка нашел бы общий язык со Стасом. Даже отправиться с Костей за продуктами в супермаркет было трудно. Каандор обожал эти поездки. Он обсуждал проходящих мимо покупателей, подслушивал чужие разговоры, запоминая вырванные из контекста фразы, и ходил за мной, как сломанное радио, из которого пробивались обрывки фраз из передачи в эфире. Выносить это долго было просто невозможно. Я начинала злиться, а следом и прикрикивать на Каандора, чтобы он наконец замолчал, и лишь по довольному смеху в ответ осознавала, как это выглядело со стороны. Ведь видеть духа, за редким исключением, могла только я сама. Самое печальное, что я попадаюсь на эту удочку и до сих пор. Пусть мы и сблизились, порой Каандор умел раздражать, как никто другой. И тем не менее, он стал мне другом, которого у меня никогда не было. Другом, который всегда с тобой. Чем сильнее становилась наша с Каандором связь, тем отчетливее я различала свои истинные желания. Я больше не боялась, что Ник сможет манипулировать моим сознанием, и училась заново доверять себе. Как верный страж, Каандор оберегал меня, предупреждая о надвигающейся опасности, и помогал лучше понять, кем я стала теперь, когда вампирский яд изменил нас обоих. Порой темный попутчик играл со мной в угадайку, отказываясь давать простые ответы на вопросы, точно надеялся, что я научусь большему, если отыщу их сама. Наш альянс не был похож ни на один из известных Кости или доктору Смирнову, и довольно скоро я убедилась, что все попытки окружающих меня исправить ведут лишь к новым сложностям, к новым болезненным ранам в душе. Они быстро рубцевались, но сохраняли памятный след о каждой такой ошибочной попытке. Наша странная связь с Каандором стала походить еще и на партнерство, в котором нет ведущего или ведомого, существовали только компромиссы. Именно они делали каждого из нас проигравшим, но если это позволяло моим друзьям прожить еще один день, я была готова заплатить эту цену. До весенних каникул мне удавалось не испачкать руки в крови. Насколько это представлялось возможным, я старалась держаться подальше от ребят, ограничивая свой круг общения людьми и похожими на меня оборотнями, чтобы не искушать судьбу. «Знаешь, меня вполне устроит и обычная вилка, но спасибо, что объяснила». Я заставила себя растянуть губы в вежливой улыбке в ответ на предложение Татьяны воспользоваться другим прибором и повернулась к Даше. «Если хочешь, можем съесть мой десерт пополам». Даша воодушевилась и охотно закивала, поэтому я подвинула тарелку ближе к ней, после чего отломила вилкой небольшой кусок и положила себе в рот. Иногда я пыталась притворяться нормальной старшеклассницей, несмотря на то, что почти отпустила идею о невозможном будущем. Чем больше я концентрировалась на оборотничестве, тем проще становилось примириться с реальностью, какой бы уродливой и тяжелой она ни была. Именно по этой причине я не могла сказать, что до сих пор носила внутри обиду на Татьяну. Поступок Ростовой казался после всего произошедшего мелочью не стоящей внимания, если сравнивать с другими событиями. Шансы на хорошие отношения между нами я давно уже похоронила в своей голове. Так же быстро, впрочем, как Даша сейчас отправила в рот последний кусочек пирожного с воздушным кремом сверху. Закончив смаковать угощение, она невольно бросила короткий осуждающий взгляд на Татьяну, которая еще не притронулась к своему десерту, но быстро улыбнулась. «Так здорово, что твой отец договорился с директором и отправил всю параллель 11 классов сюда на каникулы до официального открытия центра». Даша подняла чашку с чаем и отпила немного, мечтательно рассматривая отделку зала. «Очень мило с его стороны, и должно быть это дорого». «Ерунда», — Татьяна отмахнулась. «Отцу только на пользу. Вот поживем здесь с неделю, и сразу выяснится, где и что следует еще отрегулировать, доделать, а может и вовсе заменить, прежде чем настоящих гостей принимать. Директор, конечно, та еще штучка. Она папе всю плешь проела намеками, что после моей выходки могут быть проблемы не только с учителями, но и с получением аттестата. Аккуратно еще между делом расспрашивала, когда же откроется новая местная достопримечательность, наш спа-центр, и вздыхала, говоря, вот бы ей хотя бы разок удалось его посетить, а то столько стресса перед выпускными экзаменами учащихся навалилось. Сетовала на вынужденную отмену новогоднего бала из-за эпидемии гриппа и огромную дыру в ее личном бюджете из-за оплаты всех организационных неустоек. Прочитала отцу целую лекцию о том, как важно нам, выпускникам, получить эмоциональную разгрузку перед поступлением. Папа не дурак, сразу понял, на что она намекает, но сначала предложил директрисе приехать с семьей летом, когда и внутренний сад поухоженнее будет, да и поток гостей определенным образом устоится. Так нет же, она сочла это взяткой и наотрез отказалась. «И почему тогда она в итоге согласилась, чтобы нас всех на неделю привезли сюда?» – спросила Даша с недоумением. Довольная Татьяна, с видом человека, искренне наслаждающегося беседой, в которой знает больше других, ответила. «Если бы она согласилась и поехала одна, то это действительно могли расценить как взятку. Но когда же путевка в условный оздоровительный центр со всеми удобствами превращается в подарок для всей параллели от неравнодушного отца выпускницы, то это начинает называться благотворительностью». «Как удобно!» Даша не разделила веселье Татьяны и опустила взгляд на чашку перед собой. «Кто тебя обидел?» – на полном серьезе спросила Виолетта, положив ладонь Даши на плечо. Думая о своем, я даже не успела заметить, как она подошла. Мой взгляд встретился с холодным взглядом Виолетты, и мы поприветствовали друг друга коротким кивком, после которого я осторожно обернулась, желая проверить, не решат ли к нам присоединиться остальные. Этого мне еще не хватало. После дня открытых дверей в Ксертоньском государственном университете Даша и Виола удивительным образом подружились. Говорят, противоположности притягиваются. Кто бы мог подумать, что настолько? Я предполагала, что в отличие от братьев и сестры, Виолетта считала себя достаточно сильной и игнорировала мою просьбу держаться подальше. Диана боялась, что если я не смогу найти способ поладить с Коандором, Виола попытается устранить угрозу любой ценой, лишь бы сохранить жизнь тем, кого она любила. По-своему, мысль о том, что среди Смирновых был по меньшей мере один равный мне противник, успокаивала, и в то же время кровь Виолы манила меня так же сильно. Виола будто знала об этом и не упускала возможности встать рядом, лишний раз провоцируя меня своей близостью. Прирожденная охотница из клана ведьмаков все же и сама была вампиром. Сколько бы добра Виола не привнесла в мир, защищая Ксертонь наравне с волками, она оставалась с точки зрения Коандора лакомым куском. «Никто», – мягко ответила Даша и попыталась улыбнуться, но уголок губы дрогнул, выдавая притворство, которое распознала и Виола. Она недовольно хмыкнула и нахмурилась. После короткой паузы Виолетта обернулась и, приметив свободный стул у соседнего стола, перетащила его за наш и поставила поближе к Даше, после чего села рядом с ней. «Ну, рассказывай». Виола смотрела на Дашу пронзительным взглядом, точно стремилась подчеркнуть, что от нее подруге не утаить перемену в настроении. «Нечего тут рассказывать», – тихо ответила она и машинально провела пальцами по волосам, приглаживая без того идеально собранный хвост. «Просто нервничаю перед танцами». «Он что, сказал нет?» – спросила Виолетта, и я с удивлением посмотрела на одноклассниц, не понимая, о чем речь. «Кто сказал нет?» – Татьяна тут же спохватилась. «Что, тот самый парень из другой школы?» Плечи Даши опустились, и, казалось, больше всего на свете сейчас она хотела провалиться под землю, лишь бы не участвовать в жутко неловком разговоре. Она, не моргая, смотрела вниз на тарелку. На щеках наметился румянец, который подчеркивал ее смущение. «Он студент-второкурсник из Ксертоньского государственного», – себе под нос пробубнила Даша, но, к моему удивлению, Татьяна умудрилась это расслышать без всякого вампирского или же оборотничьего слуха. Высокой мотивации, видимо, и не такие чудеса по плечу. «Вот это да!» – возликовала Таня. «А друзья у него симпатичные есть?» Виола впервые обернулась к Татьяне и выглядело это, мягко говоря, угрожающе. Они никогда не ладили, однако ярких перепалок между ними не случалось. Виолетта терпела Таню, как и любого другого человека в окружении Даши, но ровно до того момента, пока кто-то не начинал доставлять объекту ее защиты неудобства. Интересно, как Артур еще не ревнует? Наверное, сложно принять, когда твоя пара в первый день каникул поспешно выпархивает из-за стола и оставляет тебя одного, чтобы посидеть с подругой за завтраком. Но таковы уж девчонки. Впрочем, краем глаза я увидела остальных из семейки Смирновых и подметила, что Артур выглядел вполне довольным, болтая с братьями. Мой взгляд невольно скользнул к Стасу, сидевшему ко мне спиной, и именно в это мгновение ему захотелось обернуться. Вот черт! «Есть, наверное», — продолжала Даша. «Вот только я никого из них еще не знаю. Он не очень любит говорить о себе и об учебе». «Да?» Таня лукаво приподняла бровь и аккуратно прикрыла ладонью улыбку, будто пытаясь подавить смешок. «Что же он любит больше, чем говорить о себе?» Татьяна была в своем репертуаре, но я смолчала, сделав над собой усилие. Впрочем, переживать за Дашу не имело смысла, хотя бы потому, что защитница у нее и так была. Мне же оставалось только засекать, через сколько Виола откусит Тане голову за двусмысленные намеки. «Искусство. Он так много знает». Лицо Даши просветлело, будто какое-то воспоминание согревало ее изнутри. «Хотела бы и я успеть прочесть столько книг и побывать во всех тех музеях, о которых он с таким чувством рассказывал». Таню ответ не удовлетворил, и она разочарованно хмыкнула. В искусстве Татьяну интересовало разве только то, за сколько его можно продать. «Даш», — позвала ее Виола, прежде чем подруга вновь принялась витать в облаках. «Так что он сказал про танцы?» «Наверное, не придет», — грустно сказала она и обхватила обеими ладонями почти пустую чашку из-под чая. На белый бал у него еще получалось попасть, но, сами знаете, эпидемия гриппа, отмена массовых мероприятий, а сейчас он весь в курсовых проектах, так что на бал я, скорее всего, вообще не приду. «Да ладно тебе!» — пыталась подбодрить подругу Татьяна. «Чего тут идти? Вышла из номера и немного прогулялась. Метров 100, не больше. Все будут свои, никаких взрослых, только пара учителей, директриса да обслуживающий персонал. Я даже уже кое-кого подкупила, чтобы в пунш подлили чего повзрослее». «Напьешься, как на Хэллоуин?» — подколола я Татьяну и тут же пожалела об этом. «Ну, по крайней мере, не пойду в лес искать диких зверей, чтобы попасть на первую полосу газеты». Татьяна, как ни в чем не бывало, повела плечом и отпила чая. Вот как мы могли с ней стать подругами? Я поняла, что ее колкая фраза достигла своей цели и попала в самое яблочко, когда над Татьяной угрожающе навис Каандор. Особенно трудно в подобные моменты мне было не пялиться. Другие-то не видели темного, будто сотканного из густой тени силуэта с человеческим телом и волчьей головой посреди светлого зала. Хорошо, что Виола пока не догнала Макса в развитии своих способностей. Только близнец Виолетты, более искусный в ведьмовстве, да моя мать могли видеть проявление Каандора в реальности. Мне хотелось, чтобы именно так в дальнейшем и оставалось, и судя по тому, как Виола без перемены в лице смотрела поверх головы Татьяны, позади которой уже раскрылась белозубая пасть, судьбе было не до конца плевать на мои желания. Я нарочито громко прочистила горло, привлекая внимание Каандора, но этого оказалось недостаточно, чтобы он перестал. Темный попутчик раскрывал пасть все шире, рассчитывая засунуть голову Ростовой в рот целиком. Хорошая новость была в том, что Каандор мог сколько угодно поясничать, однако навредить Татьяне в действительности без полного слияния со мной не сумеет. Понимание, что Ростовой ничто не угрожает, не спасало меня от чувства стыда за его выходку. Надеюсь, этого не видел Макс. «Думаю», — я поднялась из-за стола, — «я поела достаточно». «Ты в бассейн с нами пойдешь?» — успела спросить Даша, и мне пришлось помедлить. «Через сколько?» «Через час где-то. Надо хоть немного переварить, я столько сладкого съела». Даша рассеянно посмотрела на оставшиеся крошки на тарелке, и что-то мне подсказывало, она бы с удовольствием продолжила лакомиться пирожными да тортами. «Давайте лучше через два», — вступила Татьяна. «Надо же себя в порядок еще привести». «Перед бассейном?» — не сговариваясь хором, спросили я и Виола. Таня возмущенно закатила глаза к потолку, будто не понимая, почему люди вокруг нее не знают элементарных вещей и приходится объяснять очевидное. «Конечно, там же будут парни!» «А как же любовь до гроба и все эти слащавые клятвы Стасу?» Виола усмехнулась. «Наши отношения не твое дело!» «Да нет у тебя с моим братом никаких отношений!» «Ах ты!» «Ася!» Мы все подскочили, когда послышался басовитый мужской голос. Я поспешно обернулась и увидела Артура. В отличие от Виолетты, он подчеркнуто выдержал сегодня дистанцию примерно в пару метров. Вытянутый и напряженный, как струна, Артур, не моргая, наблюдал за мной, оценивая, в каком я настроении с утра. И как я не заметила, что он подошел? «Артур?» — ровным тоном ответила я. «Ты что-то хотел?» Он быстро окинул меня взглядом сверху донизу и, видимо, не приметив чего-то настораживающего, двинулся ко мне. Стул Виолы с шумом отодвинулся, когда она резко встала с места. Еще бы! Если уж Виолетта готова защищать в словесных перепалках недавно обретенную подругу, то чего я могла ожидать, когда ее парень решил подойти опасно близко к врагу? Одно дело, когда мы находились в лесу без посторонних глаз, другое же дело держаться вместе в обеденном зале при смертных. Вчера ребята вели себя иначе, особенно Артур. Должно быть, Стас хорошенько их отчитал, раз сегодня все держались подчеркнуто осторожно. Удивительно, но за последнее время у меня создалось впечатление, что Стас и ребята слушали куда охотнее, чем Владимира. И все же встать между мной и Артуром Виолетта не спешила. Оставаясь рядом со столом, Виола точно опомнилась и поняла, как странно со стороны могла выглядеть ее реакция в глазах простых смертных, но быстро сообразила и сделала вид, будто что-то ее укусило за ногу. Мне стало неприятно от всей этой суеты, лишнее напоминание об исходившей от меня опасности. Я почувствовала себя бешеной собакой, к которой никого нельзя подпускать, и это ранило. Я задержала дыхание, прежде чем Артур оказался от меня на расстоянии вытянутой руки. Так, на всякий случай. Он поспешно вложил в мою руку книгу и снова отошел на два шага назад. В недоумении я покрутила объемный том в руках. Что это?» «Стас просил вернуть», — дежурно ответил Артур, и я заметила, как резко Татьяна обернулась и уставилась на меня. Этого мне еще не хватало. «Вернуть? Но я ему ничего не давала». Я посмотрела на обложку и хотела прочитать на ней название, но его не было. «Это не моя книга. Стас ошибся?» Я направилась к Артуру, чтобы вручить ему увесистый том, и случайно сделала вдох. «Ну почему? Почему они так притягательно для меня пахли?» Я сжала книгу пальцами плотнее, пытаясь совладать с собой. Ощущение холодной глади обложки помогало отвлечься. «Вот он!» Мой шанс доказать хотя бы Виоле и Артуру, что я в состоянии держать себя в руках. Желая поскорее совсем покончить и вернуться в номер, я попыталась отдать Артуру книгу, но он лишь поднял руки вверх, не позволяя мне это сделать. «Ничего не знаю. Все вопросы к отправителю, а не курьеру». Здоровяк лукаво улыбнулся и попятился назад, пока расстояние между нами не выросло настолько, что я не могла напасть на Артура со спины. Во всяком случае, мне показалось, что он задумался над безопасным расстоянием. Хотя, возможно, я преувеличивала, все больше увязая в бесконечном лабиринте самоконтроля. «Значит, вы со Стасом все же общаетесь?» Татьяна подперла подбородок кулаком, и, несмотря на ее дружелюбный тон, я готова была поклясться, что она с удовольствием бы меня распяла. «Нет», — отрезала я, — «не общаемся, и это не твое дело». Я ушла из зала, прижимая книгу к груди, прежде чем Ростова успела ответить. Оставлять за Таней возможность раздуть очередную ссору на ровном месте во время каникул мне не хотелось. Я планировала по полной насладиться пребыванием в спа-комплексе ее отца, отдохнуть от сумасшедшего расписания тренировок с Костей, расслабить мышцы и наесться вкусной еды. В идеале мне хотелось лечь плашмя на огромной кровати в номере, зарыться лицом в мягкую подушку и хорошенько отоспаться на полгода вперед. Теперь список того, что мне нужно было для счастья, сузился до очень простых вещей. Ни о каких предстоящих танцах думать не приходилось. Жизнь уже научила меня, что чем сильнее ты чего-то ждешь, тем ниже вероятность, что это сбудется. Я зареклась даже предполагать, как пройдет бал, хотя платье у меня с собой все-таки было. Дойдя, наконец, до своего номера на третьем этаже, я достала из заднего кармана джинсов ключ-карту и приложила к замку. Детектор загорелся зеленым и пикнул, и дверь тут же поддалась. В номере с момента моего пробуждения ничего не изменилось. Неразобранный чемодан по-прежнему стоит у окна, а на кровати царит беспорядок. Я положила ключ-карту и книгу на комод у входа и решила начать с малого. Ухватив пуховое одеяло за два конца, я хорошенько встряхнула его, потом расправила на кровати и разгладила ладонями несовершенство. Следом развернула покрывало, которое перед сном сложила в изножье. Финальный штрих – маленькие цветастые подушечки вернулись в изголовье. Как просто! Вот бы так же легко разобрать свою жизнь! С чемоданом мне пришлось повозиться. Открыв двери шкафа, я разочарованно взглянула на количество вешалок и поняла, что большую часть одежды придется разложить в выдвижных ящиках комода. На каждый день я взяла с собой немного базовой одежды простого кроя, которую легко комбинировать между собой, и благодаря этому выглядит свежо и лаконично. Львиную долю места в моем чемодане занимала спортивная одежда. Я даже взяла с собой две пары кроссовок, одну для бега, другую для силовых тренировок в зале. Мои экологические привычки отошли в сторону, когда я поняла, как важно иметь правильную одежду и обувь для занятий спортом. Одним комплектом просто не обойтись. Несмотря на то, что отец обещал не гонять меня во время каникул, в моем расписании теперь существовал обязательный минимум активности. Совсем без тренировок я превращалась в комок нервов, который оскаливался по любому поводу. Я себе такой не нравилась. Никогда бы не подумала, что могу полюбить бег и вообще спорт. Сколько я себя помнила, всегда была неуклюжей и старалась лишний раз не ввязываться даже в командные игры на уроках физкультуры, начиная с младших классов. Жалкие попытки совладать с собственным телом лишь расстраивали меня, поэтому в прошлой школе я цеплялась за любую возможность пропустить урок и, скажем, попить чаю и пообсуждать книги с учительницей по литературе и другими одноклассницами. Почему-то с физкультуры уйти всегда стремились именно девчонки. Единственное, что у меня всегда неплохо получалось, это кататься на велосипеде. Когда я переехала в Ксертонь, Костя выбрал мне в подарок неплохую модель. Из-за довольно широкой резины мой конь отлично справлялся с размытой дождем лесной дорогой и мягким зимним снежным покровом. Правда, в конце марта, стоило только белоснежному покрывалу начать таять, выяснилось, что когда днем все тает, а ночью замерзает, по утрам дорога становится похожа на неровное стекло, которое того и гляди пойдет трещинами, и острые осколки жадно примутся впиваться в резину, создавая в поездке опасные моменты для коня, чтобы добраться в конце концов до его седока. Проще говоря, хотя я даже пыталась какое-то время увиливать от бега, ища спасения в привычных поездках на велосипеде, мой конь с поздней зимой справлялся плохо, и ничего у меня не вышло. Я уговорила было Костю раскошелиться и заказать новые колеса побольше, резину и крылья под новый диаметр. Хорошо, что отец не успел сгоряча оплатить корзину в интернет-магазине. Чуть погодя, я провела нужные замеры и расчеты, после чего осознала, что никак не впихну новые колеса в старую раму. Она просто не подходила для диаметра побольше. Потерпев фиаско, я скрипела зубами от соблазна собрать второй велосипед, но разум взял верх. Вот для чего мне еще один? Чтобы выезжать на нем из дома 2-3 месяца в году? Поэтому бег быстро стал моей новообретенной любовью, пусть даже сначала вынужденно, из-за отсутствия хоть сколько-то пригодных и дешевых альтернатив. Велосипед все чаще оставался в квартире, в то время как я по расписанию продолжала выходить на пробежки. Бегать я могла в любое время года. Минусовая погода меня теперь мало беспокоила. Не то чтобы я совсем не чувствовала холода. Скорее, он ощущался намного мягче. Забываясь, даже отец в некоторые дни умудрялся выскочить на улицу в минус 30 градусов в привычной водолазке да кожаной куртке. И теперь я понимала, как Косте это удавалось. Впрочем, поначалу бег казался своеобразным испытанием, которое, если пройти дистанцию до конца, должно было закалить мое тело и дух. Отец не давал мне спуска, заставляя на пробежках держаться своего темпа и не вдаваясь в подробности, как вообще стоит или не стоит бежать. Костя никогда сам не погружался в изучение техники бега, а потому не мог ничего толком объяснить или дать полезный совет. Отец делал вещи по наитию, учась методом проб и ошибок. Мне же метод Кости не подходил. Первое время я страдала всю дистанцию, потому что неправильно дышала. Бежала до боли в икрах, не зная, кому пытаюсь что-то доказать, себе или отцу. Вот только заветная финишная лента так и не появлялась на горизонте, а вместе с ней никак не появлялась и моя любовь к кардио. Все изменилось, когда однажды Костя задержался на работе и отправил побегать вместе со мной Дениса, единственного почти ровесника-оборотня, которого я знала в Ксертоне. Именно он открыл для меня бег с новой стороны, и тогда уже трудно было не влюбиться в пробежки. Я планировала и во время недельного отдыха каждый день пробегать привычную дистанцию, понимая, что для разрядки нужно делать хоть какие-то упражнения. Даже смогла уговорить друга на пару совместных вечерних тренировок в окрестностях спа-центра. Обычно мы с Денисом бегали вместе по утрам вдоль дороги у поселка Буград, но сейчас, когда мы находились в противоположных концах Ксертоне, тренироваться вместе было не так-то просто. Денис в будни ездил на учебу, в каникулы больше обычного помогал в рыболовном магазине своего отца, а в последнее время еще и хлопотал с матерью над цветочным оформлением спа-центра. Словом, забот у него хватало, но мне все же удалось уговорить его иногда по вечерам тренироваться здесь. Задним числом после вчерашней стычки со Смирновыми мне уже не казались эти совместные пробежки под носом у вампиров хорошей идеей. Денис едва мог держать себя при них в руках. Не зря Костя ставил его в патруль с собой, другими волками или, в крайнем случае, со Стасом. С ведьмаками он совсем не ладил. Звук глухого удара прервал мои размышления. Точно что-то увесистое упало на пол. Повинуясь инстинкту, я тут же обернулась и встала в оборонительную стойку, как учил отец, но, увидев причину своего беспокойства, лишь закатила глаза. Коандор стоял, припав плечом к стене рядом с комодом, и с подчеркнутым интересом рассматривал потолок, как бы не замечая меня. Прямо перед ним на полу лежала книга, которую Артур передал мне от Стаса. «Ну и зачем ты это сделал?» Я подняла том с пола и вернула на место. Однако Коандора это не устроило. Не дожидаясь, пока я вернусь к своим занятиям, он демонстративно смахнул книгу с поверхности комода вновь. «Прекрати!» Я погрозила ему пальцем и вновь подняла книгу. Стоило мне попытаться положить ее на место, как Коандор выставил руку, готовясь снова ее сбросить. «Да что с тобой сегодня не так? Как что-нибудь нужно сделать, так взаимодействие с предметами физического мира расходует слишком много сил. А чтобы подурачиться, значит, можно их и не беречь?» «Я готов потратить столько сил, сколько нужно, лишь бы ты перестала обманывать себя». «Обманывать себя? В чем?» Я усмехнулась и опустила книгу на место. «Не говори ерунды». Только я собралась взять купальник и пойти переодеться, как глухой стук раздался в третий раз. Я испытывающе посмотрела в глаза Коандора, которые будто светились изнутри теплым оттенком золота. Впрочем, я прекрасно знала, что и в этот раз проиграю силе его взгляда. У меня никогда не получалось смотреть на него подолгу. Несмотря на окрепшую между нами связь, слияние до сих пор давалось мне с трудом. Голова довольно скоро начинала кружиться, если контакт продолжался слишком долго. «Ты прекрасно знаешь, в чем». «Нет, не знаю. Просвети меня», — с издевкой добавила я. Мне не нравилось это признавать, но Коандор прекрасно знал обо всех мыслях в моей голове, даже о тех, в которых я боялась признаться себе вслух. «Он нравится тебе?» Коандор кивнул на книгу, которая оказалась раскрыта посередине. «И он вампир, который живет вечно и не ищет 18 лет ничего серьезного». «Ой ли!» – задумчиво протянул Коандор, словно пытаясь меня заинтриговать. «Готов поспорить, ты передумаешь, как прочитаешь». «Не собираюсь я ничего читать». Я подобрала книгу, и Коандор резко обрушил сверху свою длинную когтистую лапу, что сильно испугало меня. На секунду я зажмурилась и разжала пальцы, поздно осознав, что Коандор именно этого и добивался. Лапа духа легко прошла руку насквозь, оставляя за собой ощущение легкого холодка, как бывало всякий раз, когда Коандор присутствовал в нашем мире в бесплотной форме. Насколько я знала из объяснений темного попутчика, целиком придать своему телу вес он не смел, сохраняя нетронутым и без того хрупкое равновесие мира. Однако это благое побуждение от мелких пакостей с его стороны не уберегало. На этот раз книга стукнулась корешком об пол и раскрылась посередине. К своему ужасу я поняла, что передо мной вовсе не печатный шрифт. Страницы были исписаны от руки знакомым витиеватым почерком, почерком Стаса. «Это что?» – начала я и осеклась, поняв, что нет другого объяснения. Единственный вариант ответа идеально подходил под намеки духа, и все же слова застыли у меня в горле. «Да-да, дневник твоего дражайшего, со всеми мыслями!» Кандор шагнул ближе ко мне. «Со всеми тайнами!» «Кто вообще ведет рукописный дневник в 21 веке?» Я присела на корточки, бегло пробегая глазами по строкам на первом листе. «Привет, идиотский дневник, который под строгим надзором меня заставила вести мать, чтобы через пару сотен лет я сказал ей за это спасибо». От прочитанного горло неприятно засаднило. Я осознала, что Стас уже никогда не сможет поблагодарить Ольгу, даже если сильно захочет. Жизнь вечная оборвалась, оставив после себя горький привкус печали и страха. Ошибка, совершенная в прошлом местными ведьмами, никому из вампиров не оставила шанса прочувствовать, каково это – быть обычным. Никто из них не мог освободиться от жажды крови, что требовало платы за их пребывание на земле, чужую жизнь. Иллюзии разбились о неудачную попытку доктора Смирнова освободить жену от злого рока. Я отвела взгляд от текста, боясь погрузиться в чтение, и захлопнула дневник. Раз Каандор настойчиво продолжал поясничать, я не придумала ничего лучше, как задвинуть книгу под комод. Уж оттуда ему точно не удастся ее сбросить. Заметив, что я делаю, он угрожающе зарычал. «Бесит, не так ли? Мне тоже было неприятно. Считай, теперь мы квиты». «Ты не можешь так оставить чужой дневник», рыча сказал Каандор вне себя от злости. «Еще как могу». Я подошла к шкафу, сгребла с полки купальник и широким шагом направилась в ванную, чтобы переодеться, прекрасно зная, что это единственное место, куда темный попутчик за мной не последует. «Я не просила Стаса ничего мне доказывать. Он мне ничего не должен, как и я ему». «И все же он передал тебе самое сокровенное из того, что у него есть, свои мысли». «Если Стас хочет мне что-то конкретное сказать, то пусть подойдет и сделает это лично, вслух, а не прикрывается записями». Когда я собиралась переступить порог и дать Каандору тем самым понять, что не намерена больше говорить о Стасе, дух следующим вопросом заставил меня в ужасе замереть в дверях. «Так ему и передать?» Я медленно развернулась и принялась с подозрением всматриваться в морду Каандора, надеясь, что это просто очередная шутка духа. «Ты с ним разговариваешь?» Каандор сложил руки на груди, расправил плечи и вскинул подбородок, говоря всей своей позой. «Даже если так, что ты мне за это сделаешь?» «Да или нет?» Я сохраняла твердость. «И да, и нет», — ответил он уклончиво. «Станислав видеть меня не может, если ты помнишь. Он обделен ведьмачьими талантами». Я с пониманием кивнула и почувствовала внутри небольшое облегчение. «Значит, вы общаетесь через Макса?» «Именно так». «Как так получается, что мне приходится держаться подальше от всей семьи Смирновых, в то время как мой дух с удовольствием с ними сближается? Двойные стандарты какие-то, Каандор». Дух пожал плечами, и на секунду мне показалось, что на губах у него заиграла едкая ухмылка. «Вампир вампиру рознь! У меня было достаточно времени, чтобы понаблюдать за каждым из них, сделать выводы. Некоторым вполне удалось меня удивить, и раз нас объединяют общие цели, я счел полезным иногда вести беседы с Максимом, обмениваться информацией, так сказать». «Ты еще недостаточно окрепла, чтобы обеспечить себя должной защитой, о самоконтроле и говорить нечего. Конкретно эти вампиры – полезный инструмент на пути твоего восхождения». Он подошел ко мне почти вплотную, и если бы форма Каандора была физической, я бы наверняка смогла почувствовать его дыхание. Но он оставался всего лишь эфемерным проводником, иллюзией, которую почти никто не способен увидеть. «Волк должен охотиться в стае, и, к нашему общему сожалению, твой отец, еще будучи неосторожным юнцом, отказался от судьбы вожака во имя любви. Ксертоньские волки слабы, разрознены и не способны защитить местность как должно. А ты, — Кандор указал на меня длинным когтем, — слишком долго пребывала в неведении о магическом мире, чтобы восстанавливать разрушенное другими. Это не твоя ноша. Дитя не должно отвечать за грехи своего отца. Я слишком давно живу, чтобы это усвоить. Не вижу логики. Причем тут твоя тяга к Смирновым? Почему это ты с ними можешь сокращать дистанцию, а я нет? Горький привкус несправедливости осел на небе. Я чувствовала себя обманутой тем, кто только и делал, что говорил о вампирах как об ужасных существах, а теперь сам пытался не только уговорить меня открыть личный дневник Стаса, но и преспокойно стоял и рассказывал об общении с Максом. «Потому что я всего лишь дух. Сила крови не зовет меня, а вот тебя...» Кандор многозначительно замолчал, но даже от упоминания крови вампиров я почти машинально облизнула губы. От духа жест не ускользнул. «Видишь, ты пока не готова. Тебе не хватает внешнего стимула, чтобы совладать с жаждой. Но когда я буду готова?» «Возможно, когда прочтешь этот дневник». Кандор кивнул в сторону комода, под которым был припрятан увесистый том, и я недовольно закатила глаза. «Придумай предлог получше!» Я резко перешагнула порог ванной комнаты и захлопнула за собой дверь. «Не иди за мной!» «Как скажешь!» После непродолжительной паузы ответил он, и от тона Кандора в моей душе затрещала наша связующая нить. «Еще один шаг назад, вместо такого нужного, навстречу!»